я просит хлеба. История эта произошла во времена, когда в Израиле царствовал царь Ахав. Он должен был учить народ любить Бога и жить по его воле. Но царь сам поклонялся не Богу живому, а Ваалу. Он даже наказывал тех израильтян, кто молился истинному Богу. Бог хотел помочь израильскому народу, и он послал к ним своего пророка. Пророка этого звали Илия. Бог говорил пророку свою волю, и Илия передавал людям то, что сказал ему Бог. Однажды Бог послал своего пророка к царю Ахаву. Илия пришел и сказал ему: «Так говорит Бог, ни одна капля дождя не упадет на землю до тех пор, пока ты, царь, не научишься повиноваться воле моей». Царь сильно разгневался на пророка и прогнал его. И вот наступила большая засуха. Все реки и даже колодцы высохли. Царя и всех людей мучила жажда. Нигде не было и глотка воды. Царь был в гневе на Илью. И Илия убежал от царя в маленький городок Сарепту. Бог сказал Илии: «В этом месте есть люди, у которых ты сможешь жить». Он также сказал Илии, что в Сарепте живет женщина, вдова, со своим маленьким сыном. Они очень бедные, но они будут заботиться об Илии. «У них ты будешь в безопасности», — сказал Бог. Илия не знал, где он найдет эту вдову, но когда он пришел в Сарепту, то увидел женщину, собиравшую хворост для очага. Она была бедно одета и выглядела усталой. Илия обратился к ней: «Я очень голоден и устал. Не можешь ли ты дать мне кусочек хлеба и глоток воды?» Женщина удивленно посмотрела на него. «Разве ты не знаешь, что в наших местах уже долгое время не было дождя?» — спросила она. «На полях не выросло ни единого колоска. Горстка муки и ложка масла — это все, что у меня есть. Когда я пойду домой, я приготовлю из этого еду для себя и сына. Потом мы умрем», — сказала женщина. «Приготовь из этой муки и масла еду для меня», сказал ей Илия, «и ты увидишь, что Бог позаботится о тебе и твоем сыне». Женщина пригласила Илию в свой дом. Она замесила тесто, сделала маленькие лепешки и испекла их. Затем она принесла лепешки Илии. Слезы выступили у нее на глазах, когда она смотрела, как ест Илия. «Чем я накормлю моего сынишку?» — спросила она. Но когда она посмотрела в катку, то... Какое чудо! Там снова была мука. Она заглянула в кувшин. Там по-прежнему была ложка масла. С этого дня женщина каждый день пекла лепешки для Ильи и для себя и своего сына. Каждый день после еды она заглядывала в катку. В катке было столько же муки, как и прежде. Потом она заглядывала в кувшин. На дне по-прежнему еще оставалось масло. Однажды маленький сын женщины заболел. Болезнь его была такой тяжелой, что он умер. Женщина сильно горевала о своем сыне. «Теперь я осталась совсем одна, и мне некого больше любить», — плакала бедная женщина. «Ведь я заботилась о тебе, Илья. Почему же Бог допустил, чтобы мой сын умер?» Илья поднял мальчика с постели. «Я хочу взять его ненадолго к себе», — сказал он опечаленной женщине. Илья принес мальчика в свою комнату и положил его на свою постель. Потом он запер дверь и воззвал к Богу. «Почему ты допустил это горе?» — спросил Илья Бога. «Прошу тебя, сделай, чтобы мальчик снова ожил. Его мать заботилась обо мне и кормила меня». Услышал просьбу Ильи и возвратил мальчика к жизни. Илья посмотрел на мальчика и вдруг увидел, что он дышит. Илья взял мальчика на руки и спустился с ним к его матери. «Смотри, — сказал он ей, — твой сын жив. Я попросил об этом Бога, и Он оживил твоего сына». «Какая радость!» — воскликнула женщина. «Теперь я знаю, что ты человек Божий». И она обратилась к Богу со словами: «Благодарю тебя, Боже, что ты послал Илью в Сарепту. Через него я научилась доверять тебе». Илия и пророки Ваала. В течение 2 лет не было дождя в Израиле. Случилось это по вине царя Ахава. Бог послал к Ахаву пророка Илью. пророк Илия возвестил Ахаву: «Бог прогневался на тебя, Ахав, за твое непослушание и за то, что ты стал поклоняться ложным богам. Когда ты раскаешься и будешь послушным Богу, Он пошлет дождь на землю». Но царь Ахав не послушался пророка Илию. И во второй раз послал Бог пророка Илию к царю Ахаву. Илья шел к царю. Земля была сухой и потемнела от засухи. Скот на полях был худым, изможденным, потому что не было травы. И люди, которых он встречал, были исхудавшими и усталыми. На их полях не выросло ни травинки, и им нечего было есть. Когда люди увидели Илию, подходящего к дворцу Ахава, они сказали: «Ну и смелый же ты человек, Илия! Ведь царь Ахав сильно разгневан на тебя, и он искал тебя». Когда царь Ахав увидел Илию, он воскликнул: «А, пришел смущающий народ Израиля!» И ответил царю Илия: «Это не я смущаю народ, а ты, потому что ты отверг волю Божию. Если бы ты был послушен Богу, то не случилось бы в стране этого бедствия. Ты должен поклоняться Богу истинному», — сказал Илия Ахау, «а ты поклоняешься ложным богам. Ваал — ложный бог, и у него нет могущества, и я могу это доказать тебе. Собери на горе Кармил народ израильский и пророков Ваала, и мы воочию увидим, кто есть истинный бог». И царь Ахав повелел израильтянам и всем пророкам Ваала собраться на горе Кармил. Илия сказал: «Мы приготовим жертвенники, но не будем зажигать огня. Пусть пророки Ваала молятся, чтобы их Бог послал им огонь на их жертвенник. И я тоже буду молиться Богу, чтобы он послал огонь на мой жертвенник. Бог, который пошлет огонь на жертвенник, и есть истинный Бог». Когда все собрались на вершине горы, пророки Ваала построили из камней жертвенник Ваалу. Потом они положили на алтарь тельца, но не зажгли огонь на жертвеннике. Илья стал во весь рост и закричал, обращаясь к народу, так, чтобы все могли его слышать: «Настало время, чтобы все образумились. Есть лишь один Бог, истинный и сущий. Нельзя поклоняться двум богам, Ваалу и Богу Израиля. Давайте посмотрим, какой Бог зажжет огонь на поставленном ему жертвеннике, и тогда мы увидим, кто есть Бог сущий, Бог истинный, Ваал или Бог Израиля». Илия сказал пророкам Ваала, чтобы они первыми начали молиться своему Богу. И пророки стали молиться, вопить и кричать, обращаясь к Ваалу, Они тщетно молились почти целый день. Они хлопали в ладоши и плясали вокруг жертвенника, но огонь все не появлялся. Илья смеялся над ними. Может быть, Ваал заснул и потому не слышит вас? Кричите громче, чтобы разбудить его. Тогда он, может быть, пошлет вам огонь. И пророки Ваала начали вопить и кричать еще громче, обращаясь к Ваалу. Они плясали вокруг жертвенника все быстрее, но огня так и не было. Теперь настал черед пророка Илии. Он призвал всех израильтян подойти поближе, чтобы они могли лучше видеть все происходящее. Он взял большие камни и воздвиг из них жертвенник Богу и положил на жертвенник заколотого тельца. Затем он выкопал ров вокруг жертвенника, наполнив ведра водой. Он вылил всю воду в жертвенник, так что весь жертвенник стал мокрым, и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. И вот Илия встал перед жертвенником и начал взывать к Богу громким голосом. «Великий Боже! Молю тебя, яви людям свое могущество, и пусть познают они, что ты один Бог Израиля, Бог сущий, Бог истинный, да обратятся сердца их к тебе». Яркое пламя охватило жертвенник Илии, и густой дым поднялся в воздух, и все сгорело в огне, и телец, и жертвенник, и даже воду поглотил огонь. Увидев это, все вокруг воскликнули: «Бог Израиля, наш Бог, мы хотим служить Богу нашему». А пророк Илия обратился к царю Ахаву: «Теперь ты можешь спокойно отправляться домой. Я слышу шум дождя». И тут все увидели, что со стороны моря надвигалось небольшое облако. Оно быстро приближалось, и скоро все небо потемнело и покрылось тучами. На землю начали капать крупные капли дождя. И полил сильный дождь. Засухе пришел конец. Теперь снова будет зеленеть трава на лугах и поля приносить урожай. И весь народ вернулся к своему Богу.